Устинов отстал от женщины. Она стала спускаться по откосу во враг. Вскоре он тоже скользил по петляющей тропинке, хватаясь за ветки кустов. Она обернулась. Устинов узнал газомерщицу Розу. Ее мокрое лицо блестело. Она настороженно смотрела на него. Потом улыбнулась, узнала. Он взял у нее стойку и пошел впереди. «Перевелась на другой участок?» — спросил Устинов. «От Людкина подальше». «Что мне Людкин?» — беспечно ответила Роза. «Куда перевели, туда и пошла». «Нам вместо тебя дали старого деда». «Не будете шалить. Стране нужен уголь». Он повернул голову, взглянул в ее насмешливые светлые глаза и, оскользнувшись, поехал боком по глине, прижимая к груди бревно. «Так кинь ты ее, трясца ее забери!» — крикнула девушка и потянула его за руку. «Вставай, помощник!» Они выбрались к дороге. На выезде из оврага, где недавно буксовал грузовик, чернела куча угля. «Не зашибся?» — вдруг ласково спросила Роза. «Нет», — бодро ответил Устинов. «Рядом есть старая штольня. Давай туда стойку сховаем. Может, ты обнять меня захочешь, а руки заняты». «Ох, Роза», — сказал Устинов, — «как-нибудь донесу». «Тебе ж надоело с ней носиться. Идем». Роза полезла вверх, упираясь ногами в пожухлые кустики пижмы. «Идем, идем», — подгоняла она его. За разросшимся терновником, напитанным, казалось, целой тучей дождя, открылась небольшая пещера диаметром около метра. Оттуда пахло затхловатой сыростью. Роза велела Устинову спрятать стойку. «Теперь скоренько, пошли!» Снова поторопила она, простодушно улыбаясь. Он обнял ее, поцеловал в мокрую холодную щеку. «Хватит, хватит!» — проворчала она и отстранилась. «Пошли, поможешь!» «Куда ты спешишь?» «Надо! Скоренько за тачками сбегаем, уголь перевезем. Поможешь бедной девчине?» Роза погладила его по плечу. «Зима скоро!» Устинов толкал деревянную тачку, терпел ломоту в плечах и удивлялся, как быстро его запрягли. Впереди хлюпали сапогами Роза и ее слепой брат. Они везли тележку, налегая на деревянную перекладину. Уже два раза отвозили уголь. Стемнело. Роза взяла фонарь «Летучая мышь», и он позвякивал на перекладине и качался. Андрей то тянул в полголоса песню, то замолкал. В песне говорилось о том, что во сне казаку привиделось, как налетели буйные ветры и сорвали с него черную шапку, и догадливый Есаул сообразил не сносить казаку буйные головы. Скрипели колеса, сеял мелкий дождь. Слабый свет обрывался в двух шагах. Устинову были видны темные силуэты и мелькающие на обочине мокрые стебли. «Поймала тебя девка», — сказал Андрей. «Не журись. Сейчас придем, выпьем горилки». «Я его поймала?» — усмехнулась Роза. «Нам с тобой до полуночи не справиться». И, обращаясь к Устинову, добавила: «Ой, добрая душа! Дай Бог тебе счастья!» На душе Устинова было мирно и хорошо. «И тебе дай Бог счастья», — ответил он. «Не журись, казак», — повторил Андрей. Так и добрались до Грушевки, разгрузились. Роза поставила лопаты в угол сарая. Устинов поймал ее за руку и привлек к себе. «Погоди», — шепнула она, — «не сегодня». «Я пойду», — сказал Устинов. «Будь здорова». «Пошли, хоть умоешься». Роза стала говорить обычным голосом, не таясь стоявшего во дворе брата. Рюмку надо выпить. «Ты чего, уходишь?» — спросил Андрей. «То неправильно. Дай нам тебя отблагодарить». Он появился в дверях. Огонек папиросы красновато озарил низ его спокойного лица. «Сестра моя, как горох при дороге. Кто идет, тот скубнет. Я убогий, не защитник для нее». «Андрей, прямо смешно делается!» — воскликнула она. «Иди до хаты, воду принеси». Через несколько минут Устинов умывался в коридоре над корытом. Роза из кружки поливала ему. «Смотри, какой гладенький!» — весело сказала она. «Как борчук!» И сильно хлопнула его по спине. От холщового полотенца пахло хозяйственным мылом, чистотой, бедностью. Андрей стоял у стены и отрешенно улыбался. «Ты издалека пришел, правда?» — вдруг спросил он. «Дай руку». Он ощупал ладонь Устинова и сказал: «Я так и думал. Ты не шахтер. Дай мне песню, чтобы я пел ее людям. Должна быть такая песня, как солдат вернулся домой. Ты слышал такую?» «Чего к человеку пристал?» — с упреком произнесла Роза. «Давай мыться». Она сунула ему в руки большой кусок мыла. Оно выскользнуло, упало на глиняный пол и отлетело в угол, где лежал веник из чабреца. Роза вздохнула. Заснул и, подняв мыло, подвела брата к корыту. Он скинул брезентовую куртку и рубаху и наклонился, сложив кисти ковшиком. Твердые широкие мускулы охватывали его спину, как крылья. Он умылся, взял у Михаила полотенце и снова задал странный вопрос. «Ты какое ему дала мыло? Земляничное?» «Буду я тратить земляничное», — ответила Роза. «С чего ты взял?» «Да это не земляничное. Пахнет лавандовым одеколоном». Он угадал. Когда-то после бритья Устинов действительно освежался этим одеколоном, но флакон остался там, и никакого запаха не должно было оставаться. «Показалось», — ответил он. «Может, и показалось», — согласился слепой. «А признайся, Роза тебе приглянулась?» Роза выхватила у него полотенце и подтолкнула к дверям. «Ступайте в хату, нечего глупости болтать». Андрей засмеялся, и его неподвижные глаза обратились куда-то вверх. «Ну, Андрей», — жалобно попросила она, — «не мучай меня». Устинов шагнул к двери, взялся за ручку и остановился. Слепой прошел мимо него. Михаил оглянулся. Роза расстегивала робу и дерзко улыбалась ему. Он подождал, что будет дальше. Она сбросила спецовку, осталась в короткой сорочке, не закрывавшей колен. Он повернулся, приблизился к ней. Роза зачерпнула кружкой из ведра и плеснула в него. «Иди, золотце мое!» — насмешливо вымолвила она. «Я сейчас!» Роза взяла косынку и промокнула ему шею. «Иди!» За ужином Устинов накрыл ладонью ее руку и сказал: «В древности слово «роза» означало тайну, тишину и любовь». Слепой поднял голову, стал тревожно водить бельмами. «Роза, мне голову ломит», — пожаловался он. «Отчего?» Она, не отнимая руки, налила ему в стакан остаток водки. Андрей выпил, нащупал хлеб и понюхал. Потом стал есть жареную картошку, подгребая ее вилкой. Иногда на вилке ничего не было, но он нес ее ко рту. Волна легкого хмеля качала Устинова. В светлых глазах Розы чудилось ему обещание.